Пятое. «Да, я еще хотел сказать тебе», — сказал Нехлюдов. «Отчего у тебя навоз не вывезен?» «Какой у меня навоз, батюшка, ваше сиятельство? И возить-то нечего. Скотина моя какая! Кобыленка одна, даже ребенок. А телушку осенью из телят дворнику отдал. Вот и скотина моя вся!» «Как же у тебя скотины мало, а ты еще телку из телят отдал?» — с удивлением спросил барин. «А чем кормить станешь, а?» «Разве у тебя соломы-то не достает, чтоб корову прокормить? У других достает же!» «Ха! У других земли навозные, а моя земля — глина одна, ничего не сделаешь!» «Так вот и навозь ее, чтоб не было глины! А земля хлеб родит, и будет чем скотину кормить!» «Эй, да и скотины-то нету! Так какой навоз будет?» «Это странный церкль, висье», — подумал Нехлюдов, но решительно не мог придумать, что посоветовать мужику. «Опять и то сказать, ваше сиятельство, не навоз хлеб родит, а все Бог», — продолжал Чурис. «Вот у меня летось на пресном осьминнике 6 копен стало, а с навозкой и креста не собрали». «Никто, как Бог», прибавил он со вздохом. «Да и скотина ко двору не идет к нашему. Вот 6-й год не живет. Летось одна телка издохла, другую продал. Кормиться нечем было. А взапрошлый год важная корова пала. Пригнали из стада. Ничего не было. Вдруг зашаталась, и пар вон. Все мое несчастье!» «Ну, братец, чтоб ты не говорил, что у тебя скотины нет от того, что корму нет, а корму нет от того, что скотины нет, вот тебе на корову!» — сказал Нехлюдов краснея и, доставая из кармана шаровар, скомканную пачку ассигнаций и разбирая ее. «Купи себе на мое счастье корову, а корм бери с гумна, я прикажу. Смотри же, чтоб к будущему воскресенью у тебя была корова. Я зайду». Чурис так долго, с улыбкой переминаясь, не подвигал руку за деньгами, что Нехлюдов положил их на конец стола и покраснел еще больше. «Много довольны вашей милостью», — сказал Чурис с своей обыкновенной, немного насмешливой улыбкой. Старуха несколько раз тяжело вздохнула под палатями и как будто читала молитву. Молодому барину стало неловко. Он торопливо встал с лавки, вышел в сени и позвал за собой Чуриса. Вид человека, которому он сделал добро, был так приятен, что ему не хотелось скоро расстаться с ним. «Я рад тебе помогать», — сказал он, останавливаясь у колодца. «Тебе помогать можно, потому что я знаю, ты не ленишься. Будешь трудиться, и я буду помогать. С Божьей помощью и поправишься». «Уж не то, что поправиться, а только б не совсем разориться, ваше сиятельство», — сказал Чурис, принимая вдруг серьезное, даже строгое выражение лица, как будто весьма недовольный предположением барина, что он может поправиться. «Жили при батьке с братьями, ни в чем нужды не видали. А вот как помер он, да как разошлись, так все хуже да хуже пошло. Все одиночество. Зачем же вы разошлись? Все из-за баб вышло, ваше сиятельство. Тогда уже дедушки вашего не было, а то при нем бы не посмели. Тогда настоящие порядки были. Он так же, как и вы, до всего сам доходил. И думать бы не смели расходиться. Не любил покойник мужикам повадку давать. А нами после вашего дедушки заведовал Андрей Ильич. Не тем будь помянут. Человек был пьяный, необстоятельный. Пришли к нему проситься раз-другой. Нет, мол, житья от баб, позволь разойтись. Ну, подрал. А, наконец, тому дело вышло. Все-таки поставили бабы на своем. Врозь стали жить. А уж одинокий мужик, известно какой. Ну, да и порядков-то никаких не было. Орудовал нами Андрей Ильич, как хотел. Что было у тебя все? А из чего мужику взять? Того не спрашивал. Тут подушные прибавили. Столовый запас тоже сбирать больше стали. А земель меньше стало. И хлеб рожать перестал. Ну, а как межовка пришла? Да как он у нас наши навозные земли в господский клин отрезал, злодей! И порешил нас совсем, хоть помирай. Батюшка ваш, царство небесное, барин добрый был. Да мы его и не видали, почитай, все в Москве жил. Ну, известно, и подводы туда чаще гонять стали. Другой раз распутится, кормов нет. А виси! Нельзя же барину без того. Мы этим обижаться не смеем. Да порядков не было. Как теперь, ваша милость, до своего лица всякого мужичка допускаете, так и мы другие стали. И приказчик-то другой человек стал. Мы теперь знаем, Хоша, что у нас барин есть. И уже сказать нельзя, как мужички твоей милости благодарны. А то в опеку настоящего барина не было. Всякий барин был, и опекун барин, и Ильич барин. И жена его барыня, и писарь из стану тот же барин. Тут-то много, ух, много горя приняли мужички. Опять Нехлюдов испытал чувство, похожее на стыд или угрызение совести. Он приподнял шляпу и пошел дальше.